«Это редкая болезнь», — глядя индийцу прямо в глаза, сказал доктор. «Вторжение чужаков может стать мутагенным фактором, который способен перевести болезнь в более опасную форму. Я предполагал, что будет нелегко вызвать ваше желание помочь нам», — без всякого огорчения или гнева заметил индиец, отставив недопитый фужер. «В чем причина? Вы здесь хозяин, вы привыкли к порядку, а мы бесцеремонно вторглись в ваш порядок. К тому же с запада не должно прилетать никаких вертолетов, не так ли? Вам не нравлюсь или лично я, или эти головорезы, которые приставлены ко мне для охраны. Кстати, я настаивал на том, чтобы обойтись без них, но я не из тех, кто принимает решения. И вот результат. Хотя вы давали клятву Гиппократа, вы теперь не хотите помочь людям, когда требуется именно ваша помощь. Парадокс, не правда ли? Даже из Кампалы, где больных СПИДом куда больше, чем там, откуда вы присланы, ни разу не прилетали военные вертолеты. Вот в чем дело. Швейцарский гуманизм вперемешку с коммунизмом. Гремучая смесь, доктор. Теперь эксперт поднялся и внимательно посмотрел в окно. Доктор не нашел ответа, что там его заинтересовало. «Считайте, что мои капризы — всего лишь туземный ритуал знакомства», — сказал доктор Улов Андерсон. «Когда попадаешь сюда, сам становишься немного колдуном и провидцем. Я прикажу вам убраться, а вы не уберетесь. Я стану угрожать вам, а вы мне. Я стану звонить в полицию и в Женеву, а меня будут уговаривать и, в конце концов, срочно отзовут, найдя подходящий повод. Я не знаю, найдете ли вы еще одного почетного члена клана Тегул в Женеве или Нью-Йорке, но вреда от вас будет меньше, если я останусь с вами. Ваш вертолет — один из видов вируса СПИДа. Если он совершил посадку, то уж как простой прыщ его не выдавишь». Эксперт стоял над доктором, пристально глядя на него, и рассеянно улыбался. «Я принимаю ваши условия, мистер провидец», — со всей искренностью сказал он. «Мы поедем на машине вдвоем, вы и я. Только вдвоем», — подчеркнул доктор. «Прикажите своим головорезам сидеть здесь, у меня в доме, и до нашего возвращения не высовывать носа. На каждый ваш жест, на каждое действие там, в деревне, должно быть получено мое разрешение. Мы обязаны вернуться до захода солнца». «Я готов подписать договор», — подняв руки, хитро капитулировал эксперт ООН. Спустя 10 минут, объехав на джипе полосу растительных заграждений базы Красного Креста, доктор подрулил вплотную к вертолету. Выйдя из машины, открыл багажник, но при этом сделал тормозящий жест рукой. «Минуту. Таможенные формальности. Сначала я должен осмотреть ваш товар на месте». Головорезы, переглянувшись, опустили на пол вертолета 3 кофра, блестевшие так же, как музыкальный кейс. «Вот весь товар», — указал на кофры индиец, — «образцы человеческой крови. Все рассортированы по группам, резус-факторам и другим биохимическим параметрам. В боксе С среди прочих образцов 21 пробирка с зараженной кровью. Герметичность гарантирована. Позвольте заглянуть внутрь», — вполне учтиво потребовал доктор. Щелкнули замки, и, не проронив ни одной музыкальной ноты, кофры открылись. 2 мощные руки протянулись к доктору. Одна черная, одна белая. Они подтянули доктора в вертолет. Он заглянул в кофры и увидел плотные ряды непрозрачных пластиковых цилиндров, каждый диаметром с кукурузный початок, а высотой вдвое меньше. Все их торцы были зеленого цвета. «Вы видите автономные холодильные установки», — пояснил эксперт ООН, оставшийся внизу на земле. Доктор осторожно вынул 1 цилиндр. «Держите зеленым концом вверх. В центре нижнего красного находится сенсор», — продолжил свои пояснения эксперт. «Приложите к нему палец». Доктор последовал инструкции, и верхняя треть цилиндра, бесшумно разъединившись пополам, раздвинулась на 2 дюймов и обнажила не более 1/4 пробирки. Доктор аккуратно вынул ее и определил на глаз, что она содержит примерно 30-35 миллилитров крови.